Глава 13. Бой и блюдо дня. «И тебе привет», — ответил я, постаравшись взять себя в руки. «А что ты тут делаешь?» «Я?» — искренне удивился тот. «А вот развлекаюсь», — он обвел рукой лежавшие вокруг него тела. «Ты не видишь?» Среди троих стоявших с ним игроков я заметил знакомый ник — Артур Ниэль. «Ого! Артур собственной персоной! Какие люди!» «А где твой друг-то?» — поинтересовался у него. «Тот, который сумасшедший, которого нынче и полиция, и админы ищут». «Ты бы лучше помолчал, смертничек», — процедил сквозь зубы Артур. Я же просто рассмеялся, чем вызвал удивление на лицах игроков. «Отчего это тебе смешно?» — искренне удивился Финрод. «Да так». Я оценил свои шансы. «Ну, как бы трое спутников 45-го уровня плюс сам Финрод 56-го. Но, в отличие от наших гостей, я знал, какого уровня Ирис. Но наши-то противники не знали. Это стало для них неприятным сюрпризом. Еще одним сюрпризом стало появление моего пета, железного пса по кличке Бобик. Когда противники узрели настоящий уровень моей спутницы, они явно напряглись. А следом я бросил в атаку своего Бобика. Рычащая туша размером с теленка врезалась в неожидавшего такой наглой атаки Финрода и отшвырнула его в сторону, вдобавок вцепившись ему в горло и выбив практически половину жизни. В двух игроков ударили ветвистые молнии, вновь принявшие свой боевой облик ведьмы, и тоже разбросали их в стороны. Я же, пользуясь всеобщим замешательством врага, подскочил к растерянному оставшемуся сопернику. И им внезапно оказался именно Артур. Да, надо же, как хорошо карты выпали. Я со всей силы врезал по голове своему противнику, отправив его в нокдаун, и продолжил обрабатывать дубиной, пока он не растаял. В это время Ирис била молниями валявшихся игроков, но те оказались более стойкими, чем Артур, и умудрились подняться, но тут вновь вмешался я, напав на одного из них с уже прекрасно зарекомендовавшей себя дубиной. Однако, в отличие от Артура, этот оказался живучий и уже с желтой полосой умудрился подняться и, вытащив меч, атаковать меня. Все-таки 30-й и 45-й уровень — слишком большая разница. Теперь я еле успевал отражать сыпавшиеся на меня удары. Краем глаза увидел еще двух растаявших игроков. И в этот момент исчез Бобик, и Финрод, вскочив на ноги, схватился с Ирис. Та, прежде чем вступить в схватку с главным моим врагом, умудрилась помочь мне, навесив на моего противника какое-то серьезное проклятие, явно ослабившее его. Воспользовавшись этим, я ухитрился выпить пару зелий на ловкость и перешел в атаку, добавив, как всегда, весь свой небольшой запас заклинаний. И этого хватило. Игрок замерцал и исчез, я же просто замер на месте, переводя дух. Вы одержали победу над игроком, превосходящим вас на 10 плюс уровней в одиночной дуэли. Вы повысили ваши умения. Слон и моська, плюс один. Убийца гигантов, плюс один. На самом деле бой мне дался очень тяжело. И, залив в себя несколько зелий жизни, я начал наблюдать за разворачивающимся передо мной эпическим боем. Ведьма и Финрод перешли на мечи. У ведьмы это был немного изогнутый тонкий меч, напоминающий саблю. У Финрода — тонкий прямой меч. Оба противника фехтовали с поражающей воображение скоростью. Да, вот это мастерство! Мне до этого еще идти да идти. Но потрепанный Бобиком глава клана «Ищущий ветер» начал в конце концов сдавать. Ирис не давала ему даже выпить зелье восстановления, настолько она агрессивно нападала. Первый раз увидел свою, можно сказать, любовницу в бою. И, признаюсь, весьма впечатляет. Ведьма творила чудеса гибкости и ловкости. На ее фоне противник смотрелся неуклюжим медведем. Помимо этого, она умудрялась атаковать ледяными и огненными заклинаниями. Противник, конечно, закрылся каким-то прозрачным щитом, но было заметно, что его поддержание отнимает у эльфа немало сил. Несколько последних ударов, и Финрод, с ненавистью прожигающий взглядом Ирис, замер. Его полоса жизни ушла в минус. Почти сразу исчезающее тело окутал зеленый туман, растаявший вместе с игроком. «Это что ты сейчас сделала?» — устало поинтересовался я. Да проклятие на прощание наложила. Да он его снимет, как только окажется дома. Нет, подозрительно довольно улыбнулась ведьма. Сразу не снимет. Мое проклятие высшего уровня. Придется помучиться. Да и денег потратить немало. Ингредиенты для противоядия стоят немало. И нужны целители высшего уровня. Хотя у эльфов их хватает. «Слушай, а с ними что?» Я показал на по-прежнему спящих троллей и игроков. «Кстати, спасибо тебе огромное!» «Пожалуйста», — улыбнулась ведьма. «Будешь должен». А на наших соплеменников наложено сильное сонное заклинание. «Не понимаю я твоих врагов. Зачем усыплять, если можно убить?» Хотя в данном случае усыпляющее заклинание, конечно, проще. Быстро и без шума. Сейчас я его развею. Ведьма что-то прошептала, и от нее прокатилась еле заметная прозрачная волна, задевшая всех спящих. После чего они начали просыпаться, а Ирис тем временем сменила свой боевой облик на привычный взгляду образ сексуальной ведьмы. «Что случилось?» — первым ко мне подлетел Крайс. Остальные постепенно вновь занимали свои места за столами, непонимающе глядя друг на друга. «Да, это уже Макс». Заклинание затронуло и игроков. «Я вообще не понял. Сидел, пил, никого не трогал. И тут, на тебе, отрубился». «Гости у нас были», — произнес я, покосившись на уже уходящую ведьму. Видно было, что она устала, и ее походка явно была тяжелой. «А подробнее можно?» — проворчал мой друг. «И чего это Ирис такая усталая ушла?» «Хотя...» — он весело посмотрел на меня. «Я догадываюсь, почему». «Не угадал», — презрительно фыркнул я. «Она, между прочим, 60-го уровня, чтоб ты знал». «Какого?» — вырвалось у ошеломленного Макса. «Какого слышал?» — передразнил я его. «Да, хотелось бы подробностей», — добавила подошедшая Гендельфина. «Действительно, уважаемый вождь», — поддержал ее депутат. «Это наши соплеменники, как ни в чем не бывало, вернулись к трапезе. А нам нужно знать». Я оглядел обступивших меня возбужденных игроков. Из неписей тут были только Крайс и Крарик. Остальные тролли действительно вернулись к пиру, словно ничего и не было. «В общем, мы с Ирис отлучились». Я замялся, и, по-моему, эта заминка не осталась незамеченной. По крайней мере, кошкалютки явно обратили на нее свое внимание, многозначительно переглянувшись между собой. «И когда вернулись», — продолжил я, постаравшись, чтобы мой голос звучал безразлично, «вы уже были под сонным заклинанием. А его сотворил Финрод и трое его подручных. Кстати», — повернулся я к Максу, — «с ним Артур был». «Вот б***ь!» — вырвалось у него. «И, судя по всему, вы их положили?» «Ну, пришлось постараться», — пожал я плечами. «Тем более сыграло свою роль то, что мы напали первыми, а Ирис расправилась с Финродом. Все-таки она выше его уровнем». «Надо же, какой козел!» — вырвалось у Макса. «Вот не лень было тащиться к троллям. Мстительный урод! И, честно говоря, не понимаю, ты-то тут при чем? Этот Роберт сам нарвался». «Таким это безразлично», — пожал я плечами. «Нашли козла отпущения, и все». «Тем не менее, вы вдвоем завалили четверых противников высоких уровней». «Наш вождь — самый сильный и авторитетный вождь в игре», — уверенно заявил депутат. «И я нисколько не сомневаюсь, что под его руководством мы одержим победу над всеми врагами». «Лесть, конечно, грубая, но, черт возьми, мне почему-то стало приятно. Хотя, если бы не Ирис...» Пользуясь случаем, я объявил, чтобы завтра все часам к 11 подтягивались, так как нам предстоит важный клановый квест. Мое сообщение ожидаемо вызвало радостное оживление. Однако радость немного притупилась от моего сообщения о том, чтобы передали всем об обязательности данного квеста, и особенно некоторым гномам, которые игнорируют жизнь племени. Надеюсь, все осознали серьезность ситуации. Хотя... В общем, мы вернулись к пиру. Признаюсь, настроение у меня было испорчено. Вообще, я мнительностью обычно не отличаюсь, но и пофигистом никогда не был. Но сейчас вся эта ситуация вокруг племени мне совсем не нравилась. Одно дело, когда всякие ищущие ветер охоту на тебя объявляют, но когда в гости заявляется глава этого клана, поневоле задумаешься. «Ты чего-то напряженный», — заметил Макс, от которого не укрылось мое состояние. «Из-за этого эльфийского ублюдка расстроился». «Нет смысла. Чего он тебе в игре-то сделает? Даже сегодня достать не смог». Тут вопрос в другом. Откуда он узнал, что мы сегодня собираемся? В наших рядах появился Иуда, который продал всех за 30 серебряников. «Да ладно», — махнул я рукой, — «как будто это узнать нельзя». «В том-то и дело, что нельзя практически. Тролли-неписи не общаются ни с кем на стороне, так что сказать могли только игроки. Учитывая, что последнее время мы приняли в племя много народа, не удивлюсь, что кто-то из них — засланный казачок». «Не знаю», — скептически заметил я, — «не верится как-то». Но, несмотря на мой скептицизм, слова Макса меня насторожили. На самом деле все может быть. Только вот кто? Как же не хватает Фионы и Стамески? Я уже привык к ним. «Ладно, завтра появится Стамеска, обсудим», — предложил я своему другу. Тот возражать, понятное дело, не стал. Вышел из игры я уже в 11:00. Настроение было так себе. Добрался до ванной. Контрастный душ немного привел меня в порядок. Отправился на кухню и, соорудив себе два огромных бутерброда и сварив кофе, открыл ноутбук и только тогда посмотрел телефон. Так, на телефоне сообщений нет. А, нет, подождите, с еще одного номера неизвестного. Давай созвонимся завтра в 23:00. Твоя F. Ну, созвонимся, чего там. Пропущенных звонков и сообщений вроде больше нет. Я отложил телефон и вернулся к ноуту. Писем не было. Так, реклама какая-то. Зашел на форум волшебных королевств. Так, в личке писем 20. Надо же, я популярен. Правда, все письма либо с просьбой дать денег просто так, или с просьбой дать денег, мол, такому крутому игроку, как я, а потом все вернется с процентами. Вот кто такую херню пишет вообще? Хотя вот какое-то письмо. Отправитель некто XXXX. «Привет, тролль. Надо встретиться. Есть очень важная для тебя информация, касающаяся твоих отношений с некими эльфами в игре. Написать это не могу. Это не паранойя, просто, как говорится, не телефонный разговор. Оставляю почту для связи. Вышли на этот адрес пустое письмо, если согласен встретиться. Поверь, это в твоих интересах. Если что, спроси у F, знает ли она про пташку. Это будет рекомендацией». «Да, мне известно, что она с тобой связывалась. Не бойся. Я не из налоговой полиции и не из ФСБ. Надеюсь, до скорой встречи». «Интересно». Я откинулся на стуле и еще раз перечитал письмо. «Интригует. Кто-то, кто знает именно Аню Портнову и Фиону. Подруга? Ладно, завтра вечером узнаем. Спрошу у Ани. А сейчас почему нет?» Я отправил пустое письмо с темой «Смерть эльфам» на адрес электронной почты, указанный в письме. После чего, просмотрев еще раз новости и не найдя там ничего интересного, отправился спать. Артур вошел в бар и огляделся. «Вы кого-то ищете?» — подошел к нему официант. «У меня встреча назначена», — ответил тот. «Кабинет 3. «Идите за мной», — сказал парень, и они прошли через зал, скрылись за неприметной дверью, оказавшись на лестнице, ведущей вверх. Поднявшись на второй этаж, Артур увидел коридор, напомнивший ему коридор в гостинице. Несколько дверей вдоль него. «Вас ждут. Номер 3», — напомнил ему официант и удалился. Парень огляделся и, убедившись, что он в коридоре абсолютно один, направился к двери с номером 3. Постучав, он открыл дверь и вошел. Комната, в которой он оказался, напоминала обычный гостиничный номер. Кровать, два кресла, шкаф, стол. Дверь в углу, судя по всему, ведущая в санузел и ванную. И сидевший за столом прекрасно знакомый Артуру человек. Правда, выглядел он не столь вальяжно, как обычно. Довольно скромная одежда из джинсов и футболки и какой-то затравленный взгляд. «Ну, Роберт, ты отчаянный», — покачал головой Артур, садясь в кресло напротив. «На твоем месте я бы уже где-нибудь в Австралии был. Не слишком ли опасно тебе тут находиться?» «Нормально все», — проворчал тот. «Выпьешь?» — махнул он рукой на стоявшую на столе бутылку и два стакана. Судя по виду его друга, тот явно сегодня уже хорошо приложился к бутылке. Артур кивнул и, взяв налитый ему стакан, пригубил национальный шотландский напиток и внимательно посмотрел на Роберта. «А ты чего звал-то? Я действительно думал, что ты смотался». «У меня есть одно незаконченное дело. — ответил тот таким тоном, что его собеседник вздрогнул. В голосе Роберта звучала холодная ярость. «Есть один человек по фамилии Комаров. Он должен за все заплатить, как и его друг». «Ты все не успокоишься никак», — покачал головой Артур. «Да забудь ты этого козла. Тем более в игре за него Финнерд взялся». «Да ладно», — удивленно уставился на него Роберт. «Прохладно. Взялся конкретно. Ты вообще же не знаешь, что там происходит». «Да так, форум смотрю иногда». «Война продолжается. При штурме Косово...» Он рассказал об истории с королем. А потом о вылазке в племя троллей во время праздника под дебильным названием «Блюдо дня». После рассказа повисла пауза, во время которой оба подтягивали виски. Роберт нарушил его первым. «То есть получается, что Финнер два раза облажался?» — рассмеялся Роберт. «Получается, да». «Это забавно. Теперь он точно не даст жизни этому поганцу. Уж я знаю нашего главу». «Надо же. Два раза его по носу весьма ощутимо щелкнули. Не помню уже, когда он на точку возрождения уходил». «Ну, я тоже не припомню», — согласился с ним Артур. «Ладно, теперь давай о деле поговорим», — нахмурился Роберт. «Мне будет нужна твоя помощь». «Нет, дорогой друг», — поспешно заметил его собеседник. «В криминал я влезать не собираюсь». «А ты разве в него не влез уже?» — ехидно осведомился тот. «А кто Коверова хотел подставить?» «Подставить по суду — одно. А то, что ты предлагаешь, — это другое. Тем более ты в бегах и, между прочим, в розыске». «Не ссы, эльф», — осклабился Роберт. «Я знаю, что ты трус, и не собираюсь предлагать тебе кого-то убрать. Этот вопрос я сам решу. У меня большие планы по поводу двух мудаков, сломавших мне жизнь. Жаль, портного с... Ох, с ней бы я, блин, поговорил. Но она свое, надеюсь, еще получит. Позже. Твоя задача — подыскать мне квартиру. Бабло у меня есть, так что тут ты можешь не переживать. Мне, сам понимаешь, светиться лишний раз нельзя. К тому же из друзей остался только ты. Остальные, как запахло жареным, в кусты убежали. Но мы-то с тобой друзья. Да, таких друзей врагам не пожелаешь. Артур обреченно посмотрел на него. Действительно, остался один друг, который связан со всей этой бодягой с Коверовым и Комаровым. И да, он понимал, что, несмотря на отсутствие явных улик, сидевший напротив него человек мог доставить ему большие неприятности. Вот действительно так к стенке приперли. Он уже много раз жалел, что вообще влез в это дело, но больше всего его смущало, что, похоже, его друг явно слетел с катушек. По крайней мере, прежнего, рассудительного и хитрого Роберта уже не было. Был какой-то уголовник, помешанный на месте. «Чего молчишь?» — хмуро посмотрел на него Роберт. «Тоже спрыгнуть хочешь?» Он залпом осушил свой стакан и вновь наполнил его виски. «Не советую». «Не надо мне угрожать», — возмущенно ответил Артур. «Конечно, помогу». «Извини, извини», — рассмеялся Роберт, но глаза его оставались холодными. «Сам понимаешь, на нервах все. Вот тебе мой новый телефон. Напишешь СМС, как подберешь хату. Только не тяни, времени немного. Через неделю хочу все дела закончить и свалить из этой гребаной страны». «Хорошо», — выдавил из себя Артур и поднялся из кресла. «Я пошел тогда?» «Иди», — кивнул его собеседник. «И, Артур», — остановил он его, когда тот уже открыл дверь, — «не дай бог ты предашь нашу дружбу. Поверь мне, я тебя найду».